Глава 28. При каждом моем шаге лестница издавала устрашающие звуки, будто была готова рухнуть прямо подо мной. Тут и там на стенах расползались глубокие трещины и проломы, грозившие в любой момент переползти на ступени. Наконец, поднявшись на второй этаж, я замер в дверном проеме. Остолбенел, увидев лицо Джерома. Шаркая время от времени, он пинал потертыми носами кроссовок камешки. Один из них отскочил от разрушенной стены прямо к моим ногам. При виде меня Джером сгорбился у расписанной граффити стены и резко натянул капюшон как можно ниже. Впрочем, это не помогло ему скрыть подбитый глаз, синяк на пол лица и медицинский пластырь, который то и дело отклеивался, открывая длинную царапину на переносице. «Кто тебя так?» — спросил я, входя в комнату. Джером всячески старался избегать моего взгляда, словно ему было стыдно предстать передо мной в таком виде. Он шмыгнул носом и, не юля, коротко ответил. «Крысолов». Держа руки в карманах куртки, он с силой пнул пустую банку из-под газировки. Та отлетела и с грохотом покатилась по грязному бетонному полу. Мы оба напряженно застыли. Вокруг не было ни души, но мы все равно боялись привлечь лишнее внимание. Джером назначил встречу в странном месте, в заброшенном доме, где сломанные двери болтались на петлях, а от некоторых углов несло мочой и экскрементами. Я не был уверен, что здесь безопасно, пусть эта развалюха и находилась далеко от главных улиц запретных земель. Честно говоря, я был в таком отчаянии, что согласился бы на любое место, предложенное Джеромом. Добиться с ним встречи оказалось не просто сложно, а практически нереально. «Мистер Лафар?» — уточнил я. «Он самый», — кивнул Джером и машинально провел пальцами по пластырю, боясь, как бы он вновь не отклеился. «Чёртов команданте! Он настоящий выродок!» Джером был в джинсах с дыркой на правом колене. Не те дырки, которые создают по дизайнерской прихоти, а те самые, которые получаешь, когда смачно проедешься по асфальту. В дутой темной куртке на пару размеров больше и старых кроссовках, цвет которых сложно было сходу определить. «За что команданта тебя избил?» Мой голос звучал приглушенно. «Разве нужны причины?» Я расстроенно помотал головой. Джером был прав. Чистокровные часто ведут себя хуже диких зверей, что не мешает им возводить себя на пьедестал. Такие, как мистер Лафар, забывали простую истину. Чем выше ты поднимаешься, тем больнее падать. «За то, что я низший». Джером неловко повел плечом и снова шмыгнул носом. «С этим надо что-то делать». Я подошел ближе, но он инстинктивно сделал пару шагов назад. Горький вздох вырвался сам по себе. «Чёрт, Готье, соблюдай дистанцию. Его только что избил чистокровный. Радуйся тому, что он вообще согласился на встречу после того, как его так разукрасили». Между тем Джером издал нервный смешок. «Что, например? Куда собираешься жаловаться? Меня избил чистокровный. Это не запрещено в Октавии. Наоборот, думаю, что очень даже поощряется. Может, медаль выдадут, если он побьет еще кучу низших». Отец как-то сравнивал Франка Лафара с гончей, готовый бесконечно травить зверя. Команданте действительно питал особую страсть к охоте на полукровок и низших. Сказать было нечего. Джером продолжил молча пинать камешки в мою сторону. Он нервно поджимал губы, реагируя на каждый посторонний звук, будь то тихий скрип качелей во дворе или протяжное карканье ворон. Тогда он замирал, прислушивался, а затем вновь продолжал свое дело. Недолго думая, я начал некоторые из камешков отбивать. В какой-то момент Джером так мощно ударил, что один из них пролетел мимо моих ног. «Гол», — победоносно произнес он. Я не смог скрыть улыбку. «Зачем ты хотел встретиться?» Подняв на меня строгий взгляд, наконец спросил Джером. «Из-за мистера Лафара», — шумно выдохнул я. «Хотел предупредить тебя, но не успел. Он основательно взялся за нас. Допрашивал меня и друзей». Джером скривился и проворчал. «Что-то не вижу на тебе последствий встречи с ним. Прости, что не порадовал тебя синяками». Я пожал плечами и ехидно добавил. «Как только, так сразу». «Зато я тебя порадовал», — уныло выдал он. Мы неловко потоптались на месте. Я порывисто подался вперед и откашлялся. «Может, тебе к врачу?» И только когда вопрос сорвался с губ, я понял, что сморозил глупость. Джером даже отвечать не стал, только многозначительно закатил глаза. Подойдя к окну, я выглянул, рассматривая ржавые качели и покосившуюся детскую горку. Было еще холодно, но снег уже полностью растаял, оставив после себя слякоть на дорогах. Низкие свинцовые тучи над запретными землями еще больше вгоняли в тоску. Поздняя весна в Октавии не радовала хорошей погодой. Стоя к Джерому спиной, я глухо произнес: «Командант спрашивал про Скэриэла». «Ага. Он всех всегда интересует». Я повернулся. «Мистер Лафар, наверное, жаждет допросить его?» Джером замялся, подбирая слова. Все так же, держа руки в карманах, он задумчиво мерил шагами помещение, расчищая себе путь от обломков кирпичей и осколков стекол. Кажется, эти монотонные действия его успокаивали. Он сейчас в запретных землях. Я предупредил его о крысолове. Им надо будет постараться, чтобы найти Скэриэла. «Почему?» «Его здесь не сдадут», — пренебрежительно хмыкнул Джером. «Почему?» — вновь повторил я. «Полукровки и низшие друг друга защищают?» Джером аж прыснул от смеха. «Ха-ха! Конечно!» Уклончивые ответы Джерома начинали выводить из себя. «Тогда почему они не сдадут Скэриэла?» «Его здесь любят и боятся». «Как это?» — не унимался я. Джером запнулся на месте и сурово посмотрел на меня. «Он умеет себя подать так, чтобы его полюбили. Он умеет угрожать. И тебе лучше не видеть его в гневе». Как часто Джерому приходилось видеть таким Скэриэла? «Пойдут ли...» — я вдумчиво формулировал свой вопрос. «Пойдут ли запретные земли за ним?» Джерому явно не понравилось то, что он услышал. «Не знаю», — честно ответил он. «Но Скэриэл к этому стремится». Теперь мы молчали так долго, словно оба проглотили языки. Я уж было подумал, что на этом все, можно расходиться. Поднялся сильный ветер за окном, разбитым, так что сквозняк вовсю гулял по комнате. И на детской площадке скрипуче задвигались качели. Звук был утробным, пугающим, будто предвестник большой беды. Вдалеке раздалось зловещее карканье. Сначала одна птица, затем две, и вот уже стая ворон горланила на всю округу. «Думаешь, что у него все получится?» «У него всегда получается». «Я про поступление в академию». «Я тоже», — нехотя ответил Джером. «Есть старейшины, которые считают, что его поступление принесет выгоду». Я вспомнил разговор с отцом. «Выгоду?» Джером испытующе уставился на меня. «Кому?» «Могу только сказать, что они хотят его использовать в своих целях». Джером непонимающе выгнул бровь. «Разве не наоборот?» — спросил он, вставая с ящика. Я пожал плечами и посмотрел на время на мобильном телефоне. «Мне пора. Скоро вернется отец. Я обещал быть к ужину». «Подожди». Джером досадливо потер костяшки пальцев. «Я согласился на эту встречу, потому что хотел рассказать кое-что важное». На миг все его движения стали хаотичными, выдавая неподдельное беспокойство. Я напрягся, предчувствуя, что ничем хорошим это не закончится. «Скэриэл знает про тебя», — наконец произнес он. «Что?» «Знает, что ты приемный». Я застыл, хватая ртом воздух. «Ты ему рассказал?» «Конечно, нет!» — возмутился Джером. «Он просто знает». «Ну как?» Джером топтался на месте. Ему в этом помогла Лора. «Наша Лора? Это шутка?» Я опешил. «Она влюблена в него, а Скэриэл этим пользуется». «Влюблена? Но как? Когда они успели?» Я крепко зажмурился, осмысливая происходящее. «Он всеми пользуется», — продолжил Джером, будто забивая последний гвоздь в крышку гроба с моими попытками хоть как-то оправдать происходящее. «Но Как?» Сказанное не укладывалось у меня в голове. Она помогла собрать материал для проверки на родство. «Твою мать!» — выругался я себе под нос. «Я не понимаю, почему Скэрилл вообще решил это проверить?» «Я...» — Джером запнулся. «Не знаю. Если ты извлекатель, значит, можешь забрать у него темную материю», — между тем продолжил он. «Ты ведь сам говорил?» «В теории, да», — растерянно ответил я. В голове все смешалось. Я устало сел на подоконник у дальнего забитого досками окна и зарылся пальцами в волосы. Скэрилл знал, что я приемный. Знал ли он, кто мой настоящий отец? А на практике? Я непонимающе уставился на Джерома. «Что у тебя с практикой?» Настойчиво повторил он. «Забирал когда-нибудь темную материю у других?» «В этом и проблема. У меня не было практики. Я только один раз воспользовался этой силой. Тогда и узнал, что владею ей». «Ну, может...» Джером запнулся. «Тебе надо потренироваться?» «Да». Я вздохнул. «Сам этого хочу». «Послушай, это не шутки». Он выглядел крайне недовольным. «Тебе действительно стоит тренироваться, если ты хочешь быть на равных со Скэриэлом». «Что ты имеешь в виду?» «Он не распускает нюни и не тратит время на рассуждения», — дразня Джером затараторил девчачьим голосом. «Надо тренироваться, а надо...» И сурово закончил. «Он все свободное время посвящает тренировкам и обучению». Я прикрыл глаза, глубоко вдохнул. Дико хотелось послать Джерома с его нравоучениями. Вместо этого, собравшись с мыслями, спросил. «Есть ли у него слабое место?» «Думаю, да». Он подошел и потрогал одну из досок за моей спиной на прочность. «И что это?» «Кто?» — поправил Джером, присаживаясь рядом на подоконник. «Одно из его слабых мест — это Ноэль». Я пытался вспомнить, где слышал это имя. Кажется, Скэрилл однажды упомянул его. Знакомый, из детства, с которым они не близки. И кто он такой? Мы вместе были в интернате. Скэрилл его едва не убил, но без последствий не обошлось. Он стал умственно отсталым. Я ни черта не понимаю, как так вышло. После этого он взял на себя заботу о нем. Может, таким способом пытается вымолить прощение. Скэрилл его едва не убил. Джером произнес эту фразу буднично. И хуже того, я перестал удивляться, словно почти уже принял как факт все, что о Скэрилле говорят. «Где теперь Ноэль?» Мой голос заметно дрогнул. «Далеко отсюда. У него есть няня, которая следит за ним. Скэрилл его никогда не навещал. Ему...» Джером задумался. «Наверное, больно видеть его таким». Ноэля можно назвать первой жертвой. Хотя этот парень его постоянно дубасил в интернате. Только Скэрилл не хотел делать его таким беспомощным. Джером растерянно почесал шею и проговорил. «Мы были детьми, когда это случилось. Но всех подробностей я не знаю». Я повернулся к Джерому. Мы оказались совсем близко. Он практически прижался ко мне боком и сидел, скрестив руки на груди. «Ты ему веришь?» Кажется, этот вопрос я задавал в сотый раз. Джером нахмурился. «Скэрилл и доверие. Сомнительное сочетание», — чуть помолчав, произнес он. «Скорее, нет, чем да». Я наклонился в сторону и прижался горячим виском к холодной стене. «А кто второй?» «Второй? Ты сказал, что слабых мест у него несколько». «Первый — Ноэль, а второй?» Голос Джерома звучал твердо. «Думаю, что второе слабое место — это ты».